Я подумал, что если мы сядем за стол, будет скучно. Мы встретили юбилей в самолете. И это было приятно, потому что высоко над землей. Вот на эти нехитрые придумки моя голова работает. Дуэт двух творцов, режиссера и драматурга, как парный конферанс белого и рыжего клоунов. То есть они в вечном конфликте. Кто кого сборит, и этот сакраментальный вопрос всех репетиций часто приводит к плачевному результату. А именно, бледному с лица и нежизнеспособному спектаклю. Режиссер мечтает о том, чтобы с автором пьесы стряслось что-нибудь хорошее, а драматург все больше укрепляется в идее, что лучшего режиссера, чем он сам, не найти. Может быть, поэтому многие постановщики предпочитают иметь дело с великими, но покойными авторами. Еще неизвестно, как бы отнесся Шекспир к тому, что сделал с его Гамлетом известный немецкий режиссер Петер Штайн. А Штайн из «Принца датского» сделал юного блюзмена с саксофоном на шее, а из Офелии – бас-гитаристку. Хорошо, что Гертруда обошлась без баяна, а Клавди – без лютни. Трагедию Штайн возвел в ранг спортивной борьбы, отчего у него получился рок-кикс-боксинг по Шекспиру. Гамлет стал блюзменом, Офелия – гитаристкой, Штайн – с кнутом и пряником. Как репетирует спектакль? Схема проста. Сначала читка пьесы, дальше застольный период с разбором, репетиции в комнате, репетиции на сцене и апофеоз творческого процесса – премьера. В другом порядке не бывает. Схема одна, но репетируют все по-разному, как все по-разному поют одну и ту же песню, и выглядит при этом по-разному. Мейерхольд, например, в последние годы работы обожал являться к артистам в смокинге с эффектным бантом под воротничком. Такую вычурность не приемлет Марк Захаров, Галина Волчек, Олег Табаков, предпочитающие свободные и удобные одежды. Немецкого режиссера Петера Штайна никто не видел ни в чем другом, как только в черном. Ставит он Эврипида, Чехова или Шекспира. На нем всегда черные брюки с черным свитером. Для постановки «Гамлета» с русскими артистами Штайн выбрал театр армии, где атмосфера один к одному напоминает датское королевство. Атмосферка здесь еще та. По зиме мрачно и холодно везде, на лестницах, в бесконечных переходах этой звезды Кагановича, народное название армейского театра, на сцене и даже в театральном кафе на пятом этаже, где единственный источник обогрева — 100 грамм. Некоторые из артистов предпочитают эту дозу в изрядно увеличенном размере. Этот участок датского королевства, армейского разлива, можно назвать приютом местной богемы. Прямо на сцене в каре стадионных трибун установлено что-то вроде боксерского ринга. На нем разворачивается трагедия принца датского. Все это похоже на черно-белое кино. Кадр первый. Гамлет называется «Трагедия». «Здесь все черным по черному рисуется», — говорит Петер Штайн и стучит пальчиком по обшарпанному столу. «Черным по черному» — это точно стены и самые удивительные люди от самого Штайна до осветителя в черном. Репетиционную чернуху разбавляет цветовое пятно, белая до колен рубаха у Офелии. Одним словом, трагедия. Репетиция идет так. Очень серьезный господин Штайн сидит за обшарпанным столиком вместе с переводчицей Кларой. Молчит, смотрит. спокоен, как удав,